Глава 15. Мистер Коллинс не был разумным человеком, и этот недостаток его натуры почти не выправился под воздействием общества или образования. Большую часть его жизни им руководил отец, человек хоть и отважный, но невежественный, а обучаясь в университете, он заслужил лишь презрение своих однокашников за то, что уж слишком не рвался в бой. Строгое подчинение, в котором его растил отец, способствовало тому, что он узнал многое о боевых искусствах, но применить их ему мешали глупость, тучное тело, а теперь еще и могущественное покровительство. Ему посчастливилось быть представленным леди Кэтрин де Берр, которой пришлось обезглавить предыдущего приходского священника, когда тот пал жертвой живых мертвецов. Теперь же, обзаведясь хорошим домом и приличным доходом, он намеревался жениться и примириться таким образом с лонгборнским семейством, так как хотел избрать женой одну из своих кузин, если те и вправду окажутся столь обходительны и хороши собой, как утверждала молва. Так он замыслил загладить или даже искупить свою вину в наследовании поместья их отца. И замысел этот он полагал отменным выходом из сложившегося положения и чрезвычайно щедрым поступком со своей стороны. Замысел этот не поменялся и после знакомства. Хорошенькое личико и поразительные мускулы старшей дочери утвердили его в первоначальном намерении. И уже в первый вечер он назначил ей своей избранницей. На утро внесло некоторые поправки. Оставшись перед завтраком на четверть часа тет-а-тет с миссис Беннет, мистер Коллинз завел разговор о своем приходском доме и, наконец, выразил надежду, что хозяйка этого дома, возможно, отыщется в Лонгборне. Миссис Беннет, всячески приветствуя это намерение и одобрительно улыбаясь, однако же посоветовала ему не увлекаться именно той дочерью, на которой он был остановил свой выбор. Что до младших девочек, разумеется, поручиться она не может, но все же думает, что тут никаких препятствий не возникнет. Но вот ее старшая дочь, и об этом стоит упомянуть, да что там, она просто обязана сказать, вероятно, Джейн очень скоро обучится. Разумеется, его внимание тотчас же переместилось на Элизабет, которая возрастом и красотой лишь немного уступала Джейн, а в боевой подготовке, пожалуй, что и превосходило ее. Миссис Беннет с радостью хватилась за его намеки и уверилась, что вскоре выдаст замуж сразу двух дочерей. Теперь человек, о котором она еще вчера слышать не желала, стал ей необычайно мил. Лидия по-прежнему желала отправиться в Мэритон, и все сестры, кроме Мэри, вызвались сопровождать ее, желая, чтобы она добралась туда живой. С ними отправился и мистер Коллинз по просьбе мистера Беннета, который уже давно мечтал избавиться от него и вновь заполучить библиотеку в свое полное распоряжение. Мистер Коллинз постарался извлечь все выгоды из прогулки, ни на шаг не отходя от Элизабет, которая внимательно оглядывала окрестности, готовясь при первой же опасности отразить ее с помощью своей Браун Бесс. Примечание. Браун Бесс. Коричневая Бесс. Первое название более употребимо. Просторечное название старинного английского мушкета. В английской армии введено в 1730-х годах. Конец примечания. Джейн и остальные сестры следовали за нею, тоже держа мушкеты наготове. Мистер Коллинз, полагая себя человеком мирным, не имел при себе ни клинка, ни ружья и беззаботно попыхивал своей трубкой из каштанового дерева и слоновой кости. Подарок ее светлости, хвастался он при каждой возможности. Миновав старые поля для крокета, они не прошли и четверти мили, как Элизабет учуяла запах смерти. Увидев, как она напряженно замерла на месте, ее сестры скинули мушкеты и сомкнули ряды, готовясь отразить нападение с любой стороны. «Что? Что-то случилось?» Мистер Коллинз вдруг переменился в лице так, будто готов был сомлеть. Элизабет прижала палец к губам и знаками велела сестрам следовать за ней. Она повела их по каретной колее и ступала так легко, что не потревожила ни одной песчинки на земле. Колея тянулась несколько ярдов, после чего резко уходила в заросли поломанного кустарника. Именно тут колеса накренились, и экипаж сорвался в глубокий овраг рядом с дорогой. Элизабет заглянула во овраг. Внизу, ярдах в 20 от них, 8 или 9 окровавленных зомби копошились около разбитой повозки и прохудившихся бочек. Почти все они торопливо доедали внутренности лошади, но один особенно удачливый зомби выскребал последние остатки мозга из разбитого черепа возницы, юной девушки, которую сестры узнали сразу. «Боже правый!» – прошептала Джейн. «Пенни МакГрегор! О, бедная несчастная девочка! Как часто мы предупреждали ее не ездить в одиночку!» Пенни МакГрегор доставляла масло для ламп в Лонгборн и во все поместья на 30 миль вокруг, с тех самых пор, как научилась говорить и ходить. МакГрегоры держали скромное хозяйство неподалеку от столицы, и туда им ежедневно подвозили телеги с ворванью, которую они перерабатывали как в масло для ламп, так и утонченные благовония. Вокруг стояло невыносимое зловоние, но в их товарах была огромная нужда, и поэтому МакГрегоры входили в число приятнейших обитателей Хартфордшира. «Боже, пощади это злосчастное дитя», — сказал подошедший к ним мистер Коллинз. «Может, просто пойдем дальше?» — спросила Лидия. «Ей уже не помочь, и потом подумайте, во что только превратятся наши платья, если нам придется лезть в этот гадкий овраг». Пока Джейн ужасалась подобному положению, а Китти горячо поддерживала Лидию, Элизабет выдернула трубку изо рта мистера Коллинса, дунула на угольки и бросила ее во враг. «Это же подарок ее светлости!» — воскликнул он так громко, что привлек внимание зомби. Они взглянули наверх и разразились ужасающим ревом, который был прерван грохотом мощного взрыва. Когда трубка подожгла масло, охваченные пламенем зомби, шатаясь, размахивали руками и вопили, поджариваясь в огне. Джейн вскинула свою Браун Бесс, но Элизабет отвела ее мушкет в сторону. «Пусть горят», — сказала она, — «пусть почувствуют, каково им придется в аду». Повернувшись к мистеру Коллинсу, который отвел взгляд в сторону, она добавила: «Сами видите, мистер Коллинс, Бог никого не щадит, и нам этого делать не следует». Мистера Коллинза задело это кощунственное высказывание, но он решил, что лучше будет промолчать, поскольку в глазах Элизабет он увидел тьму и пустоту, как будто бы ее душа на время покинула тело, чтобы участие и сострадание случайно ей не помешали. Зайдя по пути к МакГрегорам, чтобы сообщить им печальные новости, сестры наконец добрались до Мэритона, и младшие сразу принялись глядеть во все стороны в поисках офицеров, так что отвлечь их от этого занятия могли разве что роскошная шляпка или завывание живых мертвецов. Но вскоре взгляды всех барышни устремились к молодому человеку весьма благородной наружности, которого они ранее не встречали. Он шел по противоположной стороне улицы вместе с другим офицером, мистером Денни, который был знаком с Лидией и поклонился ей, когда они проходили мимо. Незнакомец произвел на всех впечатление. Все терялись в догадках о том, кто бы это мог быть. Китти и Лидия, полные решимости все выведать, поспешили на другую сторону улицы, притворившись, что идут в лавку напротив, и по счастливой случайности ступили на тротуар ровно тогда, когда там проходили возвращавшиеся назад джентльмены. Мистер Дженни заговорил с ними и спросил разрешения представить им своего друга, мистера Уиккема, который только вчера приехал вместе с ними из столицы, и мистер Денни весьма рад это сообщить, зачислен в их полк. Впрочем, иного и быть не могло. Для полной неотразимости юноша недоставало лишь офицерского мундира. Все в его облике располагало к нему. Всем он был прекрасен и лицом, и фигурой, и манерами. Представившись, он сразу обнаружил счастливый талант с легкостью вести беседу, причем легкость эта была безыскусной и не переходила в назойливость. И таким образом все они примило болтали, пока их внимание не привлек стук копыт. По улице ехали верхом Дарси и Мингли. Завидев барышень, они сразу направились к ним и засвидетельствовали свое почтение. Говорил в основном Бингли и в основном с миссис Беннет. Он сказал, что как раз направлялся в Лонгборн, чтобы справиться о ее здоровье. Мистер Дарси кивком подтвердил его слова и уже совсем было решился не смотреть более на Элизабет, как его взгляд внезапно упал на незнакомца. Никто, кроме Элизабет, с ее орлиным взором не сумел бы заметить, как они оба изменились в лице, завидев друг друга. Один побледнел, другой покраснел. Спустя мгновение мистер Уикхем коснулся своей шляпы. Приветствие это мистер Дарси едва удостоил ответом. Мимолетное подрагивание правой руки Дарси подсказывало Элизабет, что он даже подумывал обнажить клинок. Что все это могло обозначать? Но уже через несколько минут мистер Бингли распрощался со всеми и, кажется, решительно ничего не заметив, уехал вместе со своим другом. Мистер Денни и мистер Уикхем сопроводили дам до дверей дома миссис Филлипс и там откланялись, несмотря на то, что мисс Лидия настойчиво уговаривала их зайти, а миссис Филлипс, высунувшись из окна, еще более настойчиво ей вторила. Миссис Филлипс всегда была рада племянницам, а старших после их долгого отсутствия она приветствовала особенно горячо. Поприветствовать ей пришлось и мистера Коллинса, которого ей представила Джейн. Миссис Филлипс рассыпалась перед ним в любезностях, и мистер Коллинс не отставал от нее, поминутно извиняясь за то, что вторгся к ней в дом, не будучи заранее ей представленным. Такой избыток хорошего воспитания вызвал у миссис Филлипс благоговейный трепет, но от одного незнакомца ее тотчас же отвлекли бурными расспросами о втором, однако тут она могла лишь повторить своим племянницам то, что им и так уже было известно. Мистер Денни приехал вместе с ними из Лондона, и он должен был поступить лейтенантом в полк, ныне расквартированный к северу отсюда. Миссис Филлипс сообщила, что целый час следила за тем, как он прохаживался по улице, и если бы мистер Уикхем появился там снова, Китти и Лидия, несомненно, продолжили бы наблюдение, но, к несчастью, мимо их окон прошли лишь несколько офицеров, которые в сравнении с Уикхемом были объявлены глупыми и неотесанными. Некоторые из этих офицеров на завтра были приглашены на обед к Филлипсам, и миссис Филлипс дала слово, что ее муж непременно нанесет визит Уикхему и пригласит и его, если их родственники из Лонгборна тоже пожалуют к ним вечером. На том они и условились, и тетушка пообещала, что их ждет легкий ужин и шумная, милая игра в склеп и саркофаг. При мысли о столь заманчивых развлечениях все чрезвычайно оживились и распростились друг с другом в самом прекрасном расположении духа. По пути домой Элизабет пересказала Джейн, что произошло между двумя джентльменами, и хотя Джейн с готовностью бросилась бы за защиту любого из них или их обоих, будь они в чем-то виноваты, она, как и ее сестра, не смогла найти никакого объяснения происшедшему.